Между тем Артабаз, сын Фарнака, продолжал свое бегство из Платеи и был уже далеко. Когда он пришел в Фессалию, то фессалийцы ничего не знали о Платейской битве. Артабаз же понял, что подвергается опасности погибнуть вместе с войском, если расскажет чистую правду о битве. Он полагал, что любой теперь может на него напасть, узнай только, что там случилось. Рассуждая таким образом, он совершенно умолчал потом об этом фокийцам, а фессалийцам сказал вот что. «Я, фессалийцы, как видите, тороплюсь как можно скорее прибыть во Фракию. А спешу я потому, что послан с этим отрядом туда из нашего стана с поручением. Мардоний с войском идет за мною по пятам и скоро прибудет к вам. Примите его как гостя благосклонный и окажите внимание. Поступив так, вы со временем не раскаетесь». После этого он быстро повел войско через Фессалию и Македонию, непосредственно во Фракию, прямым путем через внутреннюю часть страны, как человек действительно спешащий. Затем он прибыл в Византий с большими потерями в людях, умерщвленными в пути фракийцами или павших от голода и изнеможения. Из Византии же Артабаз переправился через пролив на кораблях. Так он возвратился в Азию. А в день поражения персов при Платеях произошла как раз и битва при Микале в Ионии. В то время как эллинский флот под начальством лакедемонянина Левтихида стоял у Делоса, прибыли послы Самоса, Лампон, сын Фрасикла, Афиногор, сын Архистратида, и Гегесистрат, сын Аристагора, отправленные втайне от персов и тирана Феомистора, сына Андродаманта, которого персы поставили тираном Самоса. Когда послы явились к военачальникам, то взял слово Гегесистрат. Он выступил с длинной речью и на разные лады объяснял, что лишь только ионяне увидят эллинский флот, то сразу же поднимут восстание против персов. К тому же варварский флот вовсе не ожидает появления врага. Если же эллины не решатся напасть на варваров, то второго такого удачного случая они уже не встретят. Заклиная эллинов общими богами, Гегесистрат побуждал их спасти ионян от рабства и помочь им защититься от варваров. Эллинам, по его словам, это легко сделать, так как корабли у варваров плохие и не под стать эллинским. Если же эллины опасаются хитрости или измены, то они готовы плыть заложниками вместе с ними на кораблях. Так как самосский гость так настойчиво излагал свою просьбу, то Левтихид задал ему вопрос. Хотел ли спартанец этим вопросом получить счастливое предзнаменование, или же Бог случайно его надоумил? «Как твое имя, гость из Самоса?» А тот отвечал: «Гегесистрат». Тогда Левтихид прервал его, не дав окончить речь, и сказал: «Я принимаю это имя Гегесистрата как счастливое предзнаменование. А ты теперь поклянись вместе со своими спутниками, что самосцы действительно будут нам верными союзниками, и возвращайся домой». Спартанцы и здесь стояли во главе эллинского союза. Спартанский царь своей властью принимает самосцев в эллинский союз. От слов он перешел к делу. Самосцы тотчас же принесли клятву на верность союзу с эллинами. Затем самосцы отплыли. А Гегесистрату Левтихид приказал плыть вместе с эллинским флотом, считая его имя счастливым предзнаменованием. Эллины же подождали еще день, а на следующий день получили счастливые знамения. Жрецом-прорицателем у них был Дейфон, сын Евения из Аполлонии, что лежит в Ионийском заливе. С отцом его случилось вот какое удивительное происшествие. Есть в этой Аполлонии посвященное солнцу стадо овец. Днем оно пасется у реки, которая течет с горы Лакмона через Аполлонийскую область, и затем у гавани Орик впадает в море. Ночью же стадо стерегут богатые и знатные граждане города. Выбирают из них каждого сторожем на год. Аполлонийцы ведь весьма дорожат этими овцами в силу какого-то прорицания. Ночуют эти овцы в какой-то пещере вдали от города, и здесь-то этот Евений и был выбран стеречь овец. Как-то раз он проспал свою стражу, а волки забрались в пещеру и растерзали около 60 овец. Евений же заметил потерю овец, но хранил молчание и никому не говорил об этом, так как он думал подменить овец, купив других. Однако дело это не удалось скрыть от аполлонийцев. Они узнали об этом, тотчас привели Евения в суд и приговорили за то, что проспал свою стражу, лишить его зрения. Затем, сразу же после того, как Евений был ослеплен, овцы перестали ягниться, а земля приносить плоды. В Додоне и в Дельфах, где аполлонийцы вопрошали оракула о причине такой напасти, они получили в ответ изречение: они виноваты в том, что несправедливо лишили зрения стража священных овец Евения, ведь это сами боги послали волков, а бедствия Аполлонии не прекратятся до тех пор, пока аполлонийцы не дадут удовлетворения, какое он сам потребует и назначит, за содеянное ему зло. А после этого сами боги наделят Евения даром, за который много людей будут его почитать блаженным. Такие изречения оракула были даны аполлонийцам. А те держали ответ оракула в тайне и поручили нескольким горожанам исполнить повеление бога. А выполнили же горожане это поручение вот каким образом. Они присели на скамью к Евению, когда тот сидел на рынке, и, заговорив с ним о том, о сём, под конец выразили сожаление о его беде. Когда беседа исподволь дошла до этого, посланцы спросили слепца, что он потребует от аполлонийцев, если те захотят дать ему удовлетворение за причиненное зло. Евений же, ничего не слышав об оракуле, назвал участки двоих горожан, считая их самыми лучшими в городе, и, кроме того, дом, как он думал, самый красивый в городе. Если ему дадут то и другое, — добавил Евений, — то впредь он не будет гневаться на них и сочтет этот дар достаточным удовлетворением. Так он сказал. А те, что сидели с ним, ответили: «Хорошо, Евений, это удовлетворение дают тебе аполлонийцы по воле оракула за то, что они ослепили тебя». А Евений, когда узнал все это дело, пришел в негодование за то, что его так перехитрили. Аполлонийцы же купили у владельцев землю и дом, выбранные им, и подарили ему. Через немного времени после этого Евению был ниспослан божественный дар пророчества, и он стал знаменитым прорицателем. Сын этого-то Евения Дейфон, его привели с собой к Оринфине, и прорицал теперь, принося жертвы для войск. Я слышал, впрочем, еще вот какой рассказ. Будто этот Дейфон выдавал себя за сына Евения и бродил по всей Элладе. Пользуясь знаменитым именем, он изрекал прорицание за плату. Так как знамения при жертвоприношении выпали счастливые, то эллины отплыли с Делоса на Самос. Когда они были уже близ Калам в Самосской области, то бросили там якорь у святилища Геры и стали готовиться к бою. А персы, узнав о приближении эллинов, также вышли в море, но поплыли с остальными кораблями к материку. Финикийские же корабли они отослали домой. Они решили не вступать в бой с эллинами, полагая, что их силы не равны эллинским. Отплыли же варвары к материку под защиту части сухопутного войска в Микале. Эта часть войска по приказанию Ксеркса была оставлена сзади главных сил и стояла там для защиты Ионии. Численность этого войска составляла 60 тысяч человек. Во главе его стоял Тигран, превосходивший всех персов красотой и статностью. Под защиту этого войска и решили стать начальники флота, а именно вытащить на берег корабли и там построить укрепление для защиты кораблей и собственной безопасности. С этой-то целью персы и вышли в море. Так вот, Когда они, миновав святилище владычиц, прибыли в область Гессона и Сколопоента, где стоит святилище Деметра Элевсинской, его воздвиг Филист, сын Пасикла, когда он вместе с Нелеем, сыном Кодра, основал Милет, то вытащили корабли на берег. Затем варвары построили там укрепление в виде вала из камней и бревен кругом кораблей, вырубив фруктовые деревья и окружив вал острым чистоколом, и приготовились как к победе, так и к поражению, ибо благоразумно рассчитывали на то и на другое. А эллины, получив известие об отплытии варваров к материку, раздраженные их бегством, были в нерешительности, что им предпринять, возвращаться ли назад или плыть к Гелеспонту, и, наконец, решили не делать ни того, ни другого, а плыть к материку. Итак, они заготовили абордажные сходни и все, что нужно для морской битвы, и поплыли к Микале. Подойдя к стану персов, эллины не заметили в море ни одного вражеского корабля, но увидели на берегу корабли за укрепленным валом, а вдоль побережья огромные войска, выстроенные в боевом порядке. Тогда Левтихид, который плыл на своем корабле ближе всего к берегу, велел сначала глашатаю обратиться к ионинам с такими словами: «Ионине! Кто из вас слышит меня, заметьте мои слова. Персы ведь не понимают ничего из того, что я вам предлагаю. Когда начнется битва, пусть каждый из вас помнит прежде всего о своей свободе, а потом слушает наш боевой клич Гера. А кто теперь меня не слышит, тому пусть передаст это слышавший меня». Этот призыв Левтихида был задуман с той же целью, как и обращение Фемистокла к ионинам при Артемисии. Если варвары не услышат этих слов, тогда иони не послушаются эллинов, или же, если их передадут варварам, то те не будут доверять эллинам. После этого призыва Левтихида эллины поступили вот как. Причалив корабли, они высадились на берег и построились там в боевом порядке. Персы же, увидев, что эллины готовятся к битве и договорились с ионинами, сначала обезоружили самосцев, подозревая их в сочувствии эллинам, ведь когда на Самос прибыли на кораблях варваров афинские пленники, оставшиеся в Аттике и захваченные воинами Ксеркса, то самосцы выкупили их и отправили всех в Афины, снабдив на дорогу запасом продовольствия. Этот-то поступок самосцев, именно то, что они выкупили 500 человек врагов, и возбудил больше всего подозрения персов. Затем персы поручили милетянам прикрывать проходы, ведущие к вершинам Микали, якобы потому, что милетяне лучше всего знают местность, на самом же деле, чтобы удалить их из стана. Так персы старались принимать такие меры предосторожности против тех ионин, которых считали способными поднять восстание. Сами же персы сомкнули свои плетеные щиты, как прикрытие против врага. А эллины, закончив приготовление, двинулись на варваров. Когда же они пошли, то по всему войску внезапно распространился слух, и был виден лежащий на взморье жезл глашатая. Стала распространяться из уст в уста молва о том, что эллины одолели войско Мардония в Беотии. По многим признакам совершенно ясно видна тут была божественная воля в земных делах, если тогда, хотя день Платейской битвы совпал с днем битвы при Микале, слух о победе распространился среди эллинов, и дух войска от этого и его воинственный пыл поднялись еще выше. Случайно совпало еще и другое, именно вот что. Поблизости от обоих полей битвы находятся священные участки Деметры Элевсинской. И действительно, битва при Платеях разыгралась, как я уже сказал раньше, у самого храма Деметры. А при Микале теперь битва должна была произойти точно так же, у самого святилища Деметры. А слух о победе эллинов во главе с Павсанием оказался совершенно правильным. потому что поражение персов при Платеях случилось уже ранним утром, а битва примыкали к вечеру. Вскоре после этого подтвердилось также, что обе битвы произошли в тот же день месяц. Однако, пока молва об этом не распространилась, эллины были в страхе, правда, не столько за себя, сколько за эллинов на родине, как бы Мардоний не сокрушила Ладу. Теперь же, когда молва распространилась с быстротой молнии, эллины тем смелее и быстрее шли в бой. Так спешили эллины и варвары в бой, так как наградой за победу были острова и Гелеспонт.